Глава 16. Иная сторона. «А неплохие у них самострелы», — хмыкнул Вернон, крутя трофеи в руках. «Получше тех, что у нас в деревне были». «Вот и прихвати с собой», — хмыкнул Тур. «На всякий случай. Генри-то он все равно без надобности. А вот нам с тобой они лишними не будут. Да и нашего горлопана можно научить тетиву натягивать. Чай убивать из такой-то штуки много ума не нужно». Тут он был прав. Куда удобнее просто щелкнуть пальцами, представив огонь, чем усираться, натягивая тетиву арбалета, и куда эффективнее, как показала практика. Болт может пролететь мимо цели, а может и вовсе выскочить из своего ложа еще до выстрела. А вот магия не промахивается, по крайней мере та, которой я владею. Собрав с трупов неудачливых наемников пожитки, мы двинули к главной площади. Поначалу все молчали, переваривая ситуацию, но спустя 5 минут все же начались разговоры. «Я, значит, вот чего думаю», — пробасил Тур. «Нам бы Йента, еще кого в компанию бы добавить, да чтоб оружие держать умел». «И рот на замке», — покачал головой Барт, «иначе он тут же заложит Генри ордену». «Ну, так-то, конечно, так, но большой компанией дальше путешествовать веселее будет», продолжил мысль здоровяк, «и отбиваться, ежели что, куда сподручнее». «Кабанов было больше», — хмыкнул я, «но это не особо им помогло». «То потому, что среди них не было кого-то вроде тебя», — возразил Вернон, пытаясь понять, куда же ему приладить новенький самострел. «На поясе крепления уже не было, да и не потаскаешь его там. Можно было бы за спину, да вот ремешков или иных креплений к нему не прилагалось, так что осталось только в руках нести. А представь себе, что у них бы тоже оказался человек с даром, и что тогда делать?» «Да уж, хороший вопрос. А поскольку никакой защитной магии я не владею, то остается только 2 варианта. Либо мы убьем его до того, как он применит свой дар», — пожал плечами я и тут же пожалел об этом. Бок прострелила острая боль, противным нытьем раскатившаяся по всему телу. Синяк, черной кляксой растекшийся по ребрам, давал о себе знать. «Либо он убьет нас. Третьего не дано. По крайней мере, пока. Вот только от этого не спасут ни 2, ни 5, ни даже 10 лишних человек. Чем дольше человек пользуется даром, тем больше его возможности. У меня он проснулся 2 или 3 недели назад. 2. Поправил меня Вернон. Поначалу я даже свечу толком зажечь не мог, а теперь вот...» Я осекся, глядя на патруль стражников, проходивший мимо нас. Они, конечно, не орденцы, но нужно быть аккуратнее со словами. Мало ли кому придет в голову прислушаться к нашему разговору. А теперь представь человека, который пользуется этим уже несколько месяцев, лет или десятилетий. «Такому, наверное, и отряд нипочем», — покачал головой Тур. «Но это не отменяет нашей проблемы. Нас слишком мало. Нам нужны союзники, хотя бы для представительности. Отряд из 10-12 человек куда охотнее наймут на дело, чем группу из 4». «Где бы их взять-то?» — покачал головой я. «О нашей проблеме нельзя рассказывать всем подряд, иначе проблем может стать на порядок больше. Но без этого новых людей нам попросту не найти. Остается только надеяться, что с этим вопросом нам поможет Тансельм». «Если он снова не пропадет неизвестно куда», — сплюнул Вернон. «О да, этот хер может», — прогудел Тур. «Я, конечно, ему жизнью обязан и все такое, но даже я заметил, что он любит нагадить и убежать, ничего толком не объяснив. Генри, ты меня, конечно, извини, но вся та херня, которую он нес, по-моему, дерьмо собачье». Слова здоровяка комментировать я не стал. Хотя, конечно, признаюсь честно, что-то в них этакое было. Россказни про экономию мощностей очень уж сильно отдавали запахом лапши, повешенной на уши. Не думаю, что затраты на меня и того же Тура как-то кардинально отличаются. Разница-то между ним и мной только в том, что я знаю о существовании внешнего мира, а он нет. Впрочем, даже если слова лучника брехня, это никак не отменяло того факта, что блохастые хотят меня убить, а я умирать как-то совсем не горю желанием. На главной площади предместий было по-прежнему пусто. Только несколько стражников стояли у входа в дом старосты и о чем-то тихо переговаривались. Один из четверки и вовсе дремал, опершись о стену, и никого похожего на нанимателя или информатора с противоположной стороны конфликта. «Ну и с кем тут говорить?» — обвел взглядом площадь Тур. «Что-то не видно нашего друга». «Его и не должно быть видно», — покачал головой я. «А нас, скорее всего, донес капитан стражи. Значит, со стражей и будем общаться». Мы неторопливо двинулись дальше мимо помоста и болтающихся в петлях трупов. За весь день их так никто и не удосужился снять. Но и больше тел пока что не стало. Хорошо. Быть может, стража прекратила поиски и нас все-таки пронесло. «Прошу прощения, уважаемый», — кашлянул я, подходя ближе. «Нас, кажется, вас ждут внутри», — перебил меня один из бойцов. «Заходите». «О как! Выходит, их все-таки предупредили. Тем лучше, не придется объяснять, кто мы и какого хрена нам надо». Внутри все было по-прежнему. Полумрак, чистые ковры, богатая мебель. Только слуга не встречал на входе. Зато за длинным резным столом сидел еще один стражник. Вернее, судя по форме, капитан стражи. Плечистый мужик с коротко обритыми волосами, седыми усами и холодным взглядом изумрудно-зеленых глаз. Рядом с ним на столе стоял отполированный до блеска шлем-салат. «Проходите», — кивнул нам командир, указывая на стулья. «Вы, как я понимаю, по приглашению моего хорошего знакомого». «Вроде того», — подтвердил я, садясь напротив него. «Стало любопытно, что вы можете нам предложить сверх того, что нам пообещал Моро». «О, я могу предложить много больше», — ухмыльнулся капитан, доставая из-под стола небольшой, но увесистый кинжал. Он немного повертел оружие в руках, а затем кончиком лезвия указал на меня. «Вашей жизни, например». В комнате повисло напряженное молчание. Все смотрели на поигрывающего кинжалом капитана, а он, в свою очередь, сверлил взглядом каждого из нас. По очереди. «Это как?» – поинтересовался я, нарушив тяжелую тишину. «Очень просто», – не стал отпираться капитан. «Вы последние, кто навещал старосту до того, как в его доме обнаружили 4 трупа. У самого старосты была отрезана голова, у всех остальных – вскрыто горло. Ну да, я думаю, вам и самим это хорошо известно». По спине пробежал холодок, а рука сама собой потянулась к мечу. В голове роились обрывки мыслей, даже не мыслей, а вопросов. «Как? Кто сдал? Почему? Это ловушка? Неужели вся эта свистопляска с посыльным была специально подстроена так, чтобы нас сюда заманить?» «Я бы порекомендовал вам не делать резких движений», — покачал головой капитан, заметив мой порыв. «Снаружи у меня 4 крепких парней, а на втором этаже еще полдюжины. Если решите драться, шансов выйти отсюда живыми не больше, чем у вареной курицы сбежать из супа». «А почему вы решили, что мы к этому причастны?» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Очень просто», — пожал плечами капитан. «Трое из вас после моей последней фразы потянулись к оружию. А так...» Он сделал небольшую паузу и убрал кинжал обратно в ножны. «Вообще мы просто посмотрели записи о последних контрактах и переговорили с хозяином свинарника. И по его словам, вы пришли сюда именно в ночь убийства старосты. Нетрудно, знаете ли, связать одно с другим». «А если он врет?» – поинтересовался Вернон. «Наши слова против его получится». «Зачем ему это?» – уставился на него капитан. «Нет смысла и мотива. К тому же я много лет его знаю. Он честный человек и не станет клеветать, тем более в таких вопросах». В комнате вновь повисло напряженное молчание. «Ну ладно», – спустя минуту сказал я. «Как мы можем доказать свою непричастность к этому?» «Сложно сказать», – пожал плечами капитан. «Пока что все улики против вас, за исключением одной. Неясен мотив. На ограбление это не похоже. Все ценное осталось на месте. Личная месть. Уже ближе, учитывая, в каком виде вы его оставили. Так что вы не поделили?» «Мотива не было», – нервно хмыкнул я, пытаясь продумать план дальнейших действий. «Вырубить капитана и бежать не получится. Четверка оставшихся снаружи стражников наверняка уже предупреждена о том, что нас отсюда нельзя выпускать живыми, а как только к ним подойдет подкрепление со второго этажа, мы однозначно покойники». «То есть ты хочешь сказать, что вы отрезали старости голову просто так?» Удивленно поднял бровь капитан. «Ни за что?» «Я хочу сказать, что мы его не убивали. Сложившееся положение дел меня начинало уже порядком бесить. Быть может, попробовать по-быстрому вырубить капитана, затем поджечь дом? Не такая уж плохая идея. Тогда страже станет совсем не до нас и появится шанс ускользнуть. Правда, ускользать придется и из предместий, да и из Демерворта в принципе. А к дальнему переходу мы пока не готовы. К тому же они наверняка отправят за нами погоню. Мы пришли, оставили пьяниц, забрали деньги, закрыли контракт и ушли». «Врете», – устало бросил капитан, – «и это очень просто доказывается. В конторской книге старосты не было отметки о том, что вы выполнили контракт. К тому же свиток контракта тоже должен был остаться у него, и на нем он должен был поставить вторую гербовую печать по завершении работы, но...» Капитан развел руками. «А вот то, что вы не убивали, верю. Были у него и другие враги, способные на такое, и мотивов у них было куда больше, чем у вас. Вы же, что называется, просто попали под горячую руку. Скорее всего, вы пришли сюда уже после убийства и, решив, что не стоит оставлять тех, кто может свалить всю вину на вас, перерезали глотки тем двум несчастным, которые свиней воровали. Вот только это тоже тяжкое преступление, за которое полагается петля. Но...» Он сделал небольшую паузу. «Мы все еще можем договориться и обстряпать это дело так, будто вы ни при чем». «Это как же?» – поинтересовался я. «Ну...» Капитан почесал щетину и продолжил. «Записи в конторской книге можно подделать, да и гербовую печать поставить нетрудно, если у вас остался свиток контракта. А те двое... их все равно ждала виселица. Красть свиней во времена голода – это надо было додуматься. Либо не думать вовсе. Будем считать, что вы просто помогли страже привести приговор в исполнение». «Да уж, крепко он взял нас за яйца, но делать нечего, придется соглашаться. По крайней мере, подручные Моро не убьют нас прямо сейчас. А вот капитан может, если начнем отпираться». «Ну, допустим, мы согласны», – кивнул я. «Только не совсем понимаем, что делать нужно». «А тут как раз все довольно просто», – пожал плечами капитан. «Те люди, которые пытались уничтожить дело Моро, больше не могут этим заниматься, по крайней мере, прямо сейчас, так что эта задача ляжет на вас». Он шумно выдохнул и обвел нас тяжелым взглядом. «Все предельно просто. Вам нужно уничтожить ящики с божественной пылью и, по возможности, перебить их охрану. Где они будут, мы вам укажем, а уж дальше дело за вами». «В этих убийствах нас тоже потом обвинят», – прогудел Тур, хлопнув ладонью по столу. «И вообще, какая вам от этого выгода?» «Нет», – покачал головой капитан. «Вы будете действовать от имени городской стражи». «Так почему бы вам не послать эту самую стражу решить этот вопрос?» – встрял Вернон. «У вас больше людей, да и управились бы они с этим куда лучше». «А зачем мне ими рисковать, когда есть и вы?» – хмыкнул капитан. «К тому же они могут наделать много шума, а мне не особо хочется, чтобы в это дело была впутана стража. У Моро есть несколько влиятельных друзей среди благородных, с которыми лучше не связываться, а так... У стражи не будет к вам претензий, да и сам Моро вряд ли поймет, кто это сделал, и все окажутся в плюсе. Что же до интереса?» Стражник сделал небольшую паузу. «Считайте, что я верю в высшую справедливость. Пыль уже разрушила довольно много жизней в Демерворте. Те, кто начинает ее принимать, не могут остановиться и постепенно умирают. Пыль становится главным и единственным смыслом их существования. Но теперь пришел черед самого Моро. Око за око, так сказать». «Мы имели в виду более материальный интерес», – кашлянул я. «Например, грамотку для прохода в город справить. Имеется у вас такая возможность?» «Имеется», – кивнул капитан. «И я подумаю над этой возможностью, если хорошо справитесь с задачей». «А еще вам хорошо заплатят виноторговцы», – добавил Роберт, явно вспомнив бочки из подвала, «которые хотят вернуть себе рынок сбыта, ведь, подсаживаясь на пыль, покупатели перестают брать их вино». «Не без этого», – не стал отпираться стражник. «Так что, беретесь за работу». «Как будто у нас есть выбор», – хмыкнул я.